Глава 21. Местом временного штаба в этой части порта стал терминал F, расположенный практически в самом центре небольшого острова, к которому могли единовременно причалить с десяток круизных лайнеров и контейнеровозов. Этот порт был третьим в Майами, если не считать частных причалов, чье количество переваливало за несколько тысяч. Он был самым мелким, и здесь в основном именно туристические корабли в прошлом и причаливали. Вообще, местечко было очень даже симпатичным, особенно если не обращать внимания на разруху, следы пожаров, груды мусора, битого стекла и временами плавающие в воде поплавки в виде надувшихся трупов. Что поделать, в таком мире живем. Даже морские падальщики столько не съедают. Так вот, если не смотреть на эти следы постапокалиптического счастья анархиста, то вокруг лепота, любо-дорого смотреть. Я пока следил за выгрузкой бойцов, припасов, техники, боевых машин как изначально военного направления, так и переоборудованных кубинскими мастерами постап-тюнинга. Навесные шипованные ковши, металлические штыри, приваренные к стальным колесным дискам, сетка вместо стекол, люки в потолке для дополнительной позиции ведения огня по неприятелю. Переделывали все, до чего только дошли руки. Выгребли треть нашего имущества с Кубы из числа военной и околовоенной техники. Из минусов — она вся была старая. Как сама техника, так и переделанные автомобили и грузовики. Я успел провести несколько встреч, получил десяток расширенных докладов о состоянии наших дел на контролируемой части острова и сделал сразу несколько громких заявлений как для прибывших кубинцев и прочих добровольцев, пришедших сюда по моему зову, так и для тех, кто остается на лайнере и скоро отправится обратно. Скоро, но не сразу. Корабль пробудет в порту трое суток, и стоять он здесь будет не просто так. «Роберто, дуй к капитану лайнера, сформируй с ним отряды обороны. Здесь два въезда на остров, плюс легко подплыть на маломерных судах. Неприятелей у нас хватает, будет обидно получить пробоину из-за подрыва. Так что дежурим круглые сутки, блокпосты ставим на мостах, на развязках, шоссе, в других удобных местах. Ни одна крыса сюда не должна пройти, когда я с армией уйду». «Сделаем, босс», — кивнул мой друг и помощник, разминая при этом вспотевшее тело. «В этом костюме просто ад. Жарко до ужаса. Как вы только терпите так долго?» «Я часто окунаюсь в воду. Только с пирса не прыгай, тут акулы. Давай дальше по твоим задачам и остающимся членам экипажа. Возьми человек 200 из основного лагеря в грузчики. Мы начнем таскать из города все, что нам надо. Электроника, станки, материалы, одежда и так далее. Пчелки, которых привезли вы, с собой получат каждое по шлему и будут руководить этими грузчиками, указывая, что брать нужно, а что нет. Шлемов на всех не хватает, придется снимать офицерские. Убедись, что это будут те, кто уходит отдыхать с дежурства». «А как они поймут, что нам нужно, а что нет? Сами решат?» Посмотрел на меня непонимающим взглядом Роберто, и я еще раз постучал по шлему, в этот раз своему. «Шлем?» «А, Афина». «Я уже испугался, что ты подхватил вирус идиотии». «Да, Афина в режиме реального времени при помощи нагрудных камер, что носят пчелки, будет отмечать степень приоритетности сбора того или иного материала. Собирать будут все: и брошенные, сломанные машины, и аккумуляторы, провода, гвозди, шурупы, куски металла, оборудование». «Понял. Босс, а не лучше ли сюда основную базу перенести? Здесь все больше подготовлено, как-то попроще будет развить». «Не проще», — ответил я ему рубящим жестом руки, показывая, чтобы он даже не думал в этом направлении. «Это Клоака, где мы далеко не самый сильный отряд. Нас могут зажать, предать, взорвать, отравить. Чтобы сделать это место, этот город, практически полностью безопасным, придется половину этого города снести и перестроить. У нас нет на это ни сил, ни времени, ни ресурсов. Куба же... Кому она нужна, когда рядом бегают с автоматами кочевники 21 века? А генерал Сантьяго и другие кубинцы, мы их что, того?» «Как только закончим основную фазу размещения аванпоста круизеров здесь и закрепимся так, чтобы нас не вынесли в мое отсутствие, да, кого-то, как ты выразился, мы того, а кого-то, я очень надеюсь, что ему хватит мозгов, возьму на службу. Талантливых генералов не особо много, знаешь ли, особенно тех, что имеют авторитет и свою армию. Лучше нам будет объединиться, это удвоит наш военный резерв и поможет практически бескровно захватить Кубу и весь остальной архипелаг. О, ну неужели добрались?» «Кто?» — удивился Роберто. «Босс!» В кабинет управляющего, где я сидел и по душам разговаривал, время от времени смотря сквозь прикрытые жалюзи за тем, как идет разгрузка судна и личного состава, вбежал один из командиров десятка. Я даже помнил, как его зовут. Вообще стараюсь всех помнить, но несколько сотен человек, о которых не так давно впервые узнал, в памяти не удержишь. Хорошо, что есть Афина, которая мне всегда подсказывает, как зовут моего собеседника, выводя имя над его головой, когда я в шлеме, а иногда и личное досье на человека показывает. Что такое, Жан? Там боевой отряд крушителей прибыл у дальнего блокпоста, на въезде в порт у нашего блокпоста остановились. Требуют вас, извинения и немедленно покинуть их порт. Это вот этот порт, что ли? Ну да, улыбнулся Жан, понимая, как комично звучат их требования. Что-то я тут ничего от них, кроме оставленного мусора, не вижу. А знаешь, впрочем, отчасти они и правы. Иди встреть их и сопроводи их боевую группу сюда, к терминалу. Принесу им свои искренние, как они и просили, извинения. Мой голос, полный сарказма, говорил о том, что крушители от этой встречи не будут в восторге. Я поднялся, выпил кофе из термоса, сунул его полупустой в рюкзак, закрепил его на спине и отправился к лестнице, ведущей на первый этаж. Пара лестничных пролетов, и я уже стоял в холле в окружении моих офицеров, моих соратников и собратьев, которые, сидя в довольно удобных светло-зеленых креслах зала ожидания, раздавали указания своим бойцам. С Афиной и нагрудными камерами, установленными у каждого седьмого бойца, это можно было делать, даже не вставая с постели. Пока у каждого седьмого. Закончим зачистку, вернемся в наш основной район и доустановим еще пару сотен. Не были они готовы, к сожалению. Кстати, большую часть камер удалось заполучить на складе полицейского участка, там же, где и броневик их был нами экспроприирован. Я стоял и смотрел сквозь стеклянные двери, как идет резко уплотнившийся и вцепившийся в оружие боевой отряд, призванный привести меня к ответу за мою наглость. «Идут? Ничего себе, грозные какие! Сколько их? 300 спартанцев?» — прикинул Роберто. «Почти 500!» — Хван надел шлем и подключился к офицерскому каналу. «Думали, что если отправить свою элиту, экипированную по максимуму, то этого хватит, чтобы мы одумались? Или что вообще себе думал их командир? Не понимаю». «Босс, если что, я закончила разгружать всю бронетехнику, могу подскочить для вразумления», — подала голос Наташа. «Наталья, не обращай внимания на этих проходимцев. Выводи технику из порта. Мост узкий, захламлен всякими корытами. Пока растолкаете, пока проедете к широким улицам, много времени пройдет, а нас ждет очередной марафон зачистки. Кстати, ты выслала группу следить за движением Орды?» «Да, сразу, как только Афина провела первичную разведку дронами». «Вот и хорошо. Роберто, пригласи 10 из них. Больше сюда звать, только воздух зря переводить». «Принял». «Хван, ответить на твой вопрос?» Обратился я к будущему генерал-губернатору полуострова Флорида. «Если, конечно, нам хватит сил и возможностей его захватить». «Чего они хотят добиться?» «Да, если не сложно». «Этот отряд, глянь на них, элита. Все экипированы, у каждого холодное и огнестрельное оружие, здоровые, как кони, высокие. Они поняли, что у нас идет что-то серьезное. Лайнер приплыл, и мы почти половину своих войск с собой взяли, включая обладателей костюмов. Нагло заявились на их территорию. Какой вопрос возникнет у тех, кто отправил сюда этих людей?» «Какого черта здесь происходит?» «Верно. Вдобавок ко всему, он должен ответить, дабы не допустить ущерба своей репутации. Но ответить не стрельбой или войной, ведь он это не потянет. Он знает это. Нас больше, мы сильнее и лучше обучены. А если он отправит всех своих бойцов, чтобы набрать паритет по количеству, то половина из них сбежит после первых же выстрелов. Он как лидер этих людей, который до сих пор ими управляет и не был свергнут своими сподвижниками, прекрасно это знает. Не знал бы, не правил бы крушителями». «Тогда это что, дипломатическая миссия?» «И разведка. Он хочет показать силу своего войска, чтобы мы не вздумали просто перебить их как щенков. Ведь тогда и мы понесем потери как в людях, так и в репутации. Да и если подобное случится, это уже будет повод позвать папочку». «Нашу армию», — задумчиво произнес американский кореец. «Нет, армию США». Поправил я его и посмотрел так, что он мгновенно опустил взгляд в пол, понимая, какую глупость сказал. «Понял, он хочет поторговаться и узнать, что здесь происходит». «Чтобы продать эту информацию армейцам. Вполне возможно, что они же ему и сказали отправить бойцов, дабы те выудили как можно больше информации. Впрочем, мы никакого секрета из этого и не будем делать». Я прекратил говорить и откинулся на спинку кресла. Перед дверью проехал один из трех наших танков, направляющийся к мосту в сторону города. Да, танки Кубы по договоренности с генералом Сантьяго уходили к нему, даже если бы мы их нашли на своих землях. А среди бронетехники, полученной за пределами Кубы и успевшей переместиться к главной базе, только 3 были на ходу. Да и то 2 из них были из чьей-то частной коллекции, а еще один – демонстрационный образец одной мелкой и разрушенной военно-морской базы США, на которую мои круизеры-налетчики наведались несколько дней назад. Танк на повороте слегка промахнулся и въехал в фонарь, после чего рывками стал дергаться и поворачиваться. Да уж, танков всего 3, а вот обученных экипажей еще меньше. Я слегка поёрзал, оценивая, не перевернется ли от моего веса кресло. Нет, все хорошо. Крепко стоит на ножках. Рюкзак немного мешал выглядеть невероятно расслабленным, но в целом не проблема. На него и оперся по итогу. Десяток переговорщиков, и у половины из них взгляды полны удивления и шока. Особенно при виде бронетехники и экипированных не хуже, чем армия США, моих бойцов, которых было уже в 3 раза больше, чем они ожидали увидеть. В общем, они явно нервничали. Даже те командиры, которые стояли с каменным выражением лица. Роберто вытянул руку с остальным копьем и остановил их. До меня оставалось около 10 шагов. Вокруг были закованные в боевые костюмы и шлемы будущего бойцы, которые их попросту игнорировали, сосредоточенные на собственных задачах и подразделениях. Вокруг стоял небольшой шум и гам, поэтому первая попытка их командира представиться оказалась провальной. Голос, как говорится, дал петуха. «Громче говори, не школьник на первом свидании», — сказал я ему, окончательно обрушивая его авторитет в глазах окружающих. «Мог бы быть и более дипломатичным, но иногда дипломатия — это не только договариваться и любезничать со своим оппонентом. Иногда это значит и отстаивать свои права и интересы, наплевав на собеседника, его гордость и честь». Услышав подобное обращение, он прокашлялся и посмотрел на меня злобным взглядом, после чего решил, что я недостоин уважительного обращения. «Ты лидер круизеров? Впрочем, неважно, шлем ты не снимешь, ведь трясёшься за свою жизнь, как и все твои люди. Я пришел сюда услышать извинения вашего лидера и узнать, когда вы все уберетесь с нашей земли». Смешно было наблюдать за реакцией людей, что пришли вместе с этим дипломатом. Страх, возникший на их лицах, когда он заговорил, и облегчение, когда я рассмеялся, услышав эту шутку. «Ха-ха-ха, забавный. Ты хочешь моих извинений? Что же, я извинюсь». Я поднялся с кресла и подошел к командиру отряда крушителей, после чего положил руку ему на плечо и начал медленно на него давить, постепенно прибавляя силы. «Прости же меня, о могучий воин, что я пришел и захватил твои земли. Если бы я только знал, что они принадлежат тебе. Может, документы какие-то у тебя есть, о гроза живых и мертвых? Что-то я не наблюдаю у тебя папок с бумагами. Видимо, все, что у тебя есть, это жалкая кучка вооруженных людей и убежденность в том, что твой босс все еще сильнейший глава крупнейшей группировки, подчинившейся могучей армии США. Прости, что я создал у тебя и у него эту иллюзию своей слабости. Прости, что мне придется открыть тебе глаза на то, какое место ты и твои бойцы занимаете в местной пищевой цепи». Я добавил силы и вцепился в его ключицу. Он стоял прямо, как металлический столб, но как только его ключица не выдержала и сломалась от моей стальной хватки, он дернулся и рухнул на одно колено. «Прими мои извинения за то, что я так поздно указал тебе твое место. Возвращайся к своему боссу и передай ему мои слова. Запомни их хорошенько. И другие твои люди, которые почему-то до сих пор считают себя выше тебя, пусть запомнят». «Чего вылупились? На колено! А если не сможете встать, я лично помогу!» — сообразил Роберто и рявкнул на них, а следом поднялись и мои офицеры. На самом деле хватило бы и одного лысого мексиканца, но когда видишь много чудовищно сильных и опасных людей, как-то легче принять столь важное для себя решение о сохранении жизни. Я ждал, пока последний из них не окажется на колени. Самым гордым помогли оказаться на одном уровне с их командиром. Слушал скрежет зубов лидера этих людей, видел, как переживают их бойцы, но не дергаются, стоя под прицелом десятка пулеметов и нескольких тысяч бойцов. Да, ребята среагировали быстро. Очень быстро. Я рад тому, что мои офицеры сразу разобрались в происходящем и выслушали указания, данные Афиной на всех частотах нашей закрытой внутренней связи. «Ты хотел извинений. Ты их получил. Чтобы ты понимал, нас не интересует никто из вас. Ваши базы, ваши люди, ваши проблемы. Их хватает у каждого. Нас интересуют зомби. Нас интересуют ресурсы, которые нужны для их уничтожения. Мы не трогаем людей на нашем пути, а желаем им хорошего дня. Но если эти люди достают оружие и преграждают нам путь, мешая идти в будущее, где вокруг не будет зомби, то это не люди, а ублюдки. Убийцы, грабители, насильники, маньяки и психопаты, считающие, что я буду им уступать и извиняться за то, что прикладываю, сука, все силы для зачистки и спасения этого города от участи тысяч других, уже уничтоженных в жестокой мясорубке с гнилыми тварями. Таких ублюдков я убиваю, без жалости, без тени сомнения. Давлю, как надоедливое насекомое, что маячит перед глазами. Я уважаю таких же, как и я, но ненавижу идиотов. Так скажи мне, кто ты? Кто твои люди? Бойцы, которые желают сделать эту долбанную жизнь для всех нас хотя бы немного лучше? Или твари, которые думают лишь о собственной шкуре да сытом желудке? Ты жужжащая навозная муха, вонючий клоп, въедливый клещ или все-таки воин? Я воин. «Воин? У тебя хорошая экипировка. Ты ее сам приобрел или получил за свои заслуги? Скольких зомби ты убил, воин?» «Десятки. Гордо задрал голову мужчина, пытающийся подняться с колена, несмотря на боль сломанной ключицы. «Хе-хе-хе!» — рассмеялся один из моих офицеров. «Ха-ха-ха!» — поддержал его второй. «Воин!» — передразнил его третий. «Что смешного?» — проглотил он оскорбление и так и не закончил фразу. «Смешно, что ты так гордо ставишь себя в ряды воинов. Жан, сколько зомби ты убил?» 2 недели назад, когда дошел до 100, прекратил считать», — ответил стоящий за спинами делегатов боец. «Хавьер?» — повернулся я к другому. 3 сотни будет, еще столько же под вопросом. Я в кубинской мясорубке на заправке за пулеметом стоял. Там непонятно, сколько сотен я покрошил. Пули кучу нашли». «Гомес?» 1500 вчера перед отплытием праздновали, сеньор Михаил». «Роберто?» «У меня суммарно чуть больше 10 000 очков достижений, значит, 1003 минимум». «Вот так вот, воин. С такими показателями ты бы у меня в лучшем случае командиром кулака из 9 новобранцев был. Так что поднимайся и иди. Передай своему боссу, что тот, кто мешает делать этот мир лучше, бросает вызов этому миру. Не каждый справится с подобным вызовом. Что-то мне подсказывает, что и он не потянет. Была у меня мысль взять их и заставить прямо здесь и сейчас служить, показать, какие они воины, присоединив насильно к зачистке кварталов, поставить в авангард, только вот... Они хорошо вооружены и сильны, но не обучены как следует. Это задержит наше наступление, ограничит время зачистки районов. Нам предстоит много работы, и начнем мы ее с того, что двинемся в сторону Орды. Займем удобную позицию, одну из 3, что выбрала Афина, и приманим тварей, после чего уничтожим южную угрозу Майами и начнем великую охоту за остатками тварей. Мои бойцы с радостью отправятся уничтожать их, чтобы заработать достижений. Ну и заодно это поможет Афине разведать эту часть города, сделать отметки о важных точках и базах, полезных объектах инфраструктуры. И вот именно туда мы уже и пойдем целенаправленно, захватывая и беря под свой контроль все то, что нам так нужно. Что-то останется здесь, что-то погрузим на лайнер и отправим обратно. И затем, когда мы выполним свою часть сделки по охране Майами, мы займемся всеми теми, кто, как тот крылатый легион, замуровался в своих кварталах и медленно, но верно тягает различное добро к себе. Настанет время принимать решение. Либо на нашей территории они живут по нашим правилам, либо не живут. «Свободны!» – разжал я руку и позволил мужику подняться. Я выключил внешние динамики и обратился к Афине и Наталье. «Афина?» «На тебе в полной мере реализация плана по освобождению Южного Майами, работа с интерактивными картами добычи, формирование групп пчелок. Как только исчезнет угроза, из всех щелей высунутся 10, если не 100 000 человек. Они будут тащить все, что попадется им на глаза. Нам надо успеть забрать то, что нужно для реализации всех первоочередных планов». «Можете на меня положиться. С учетом наличия развитой базы на лайнере, я могу использовать излишки мощности серверов штаба. Моих сил, пока он здесь, более чем достаточно для мультиконтроля 100 000 единовременных задач», — ответила мне моя драгоценная виртуальная помощница. «Это хорошо, потому и не трогаем корабль. Наташа, когда закончишь с переброской бронетехники, к тебе у меня будет другое задание по твоему профилю». Умеешь ты меня заинтриговать», — ответила девушка. «Надо наведаться к нашим добрым соседям, начиная с небольших групп вроде Итала и прочих полулегальных банд, и заканчивая большим местным боссом, полковником, давшим нам право здесь немного побезобразничать». «Я, конечно, не дипломат, но убеждать умею. Вопрос лишь один, в чем мне их убедить?» «Конечно же, в том, что нас бояться не стоит. Слухи разойдутся в ближайшие несколько часов. Наша армия, от которой у всех них в ближайшие часы начнет зудеть в причинном месте, уйдет из города сразу же после его зачистки. Только не говори им, что зачистка подразумевает под собой не зомби, а те ценности и блага, ради которых мы сюда изначально и прибыли». «Что же, я выиграю нам столько времени, сколько вообще возможно. Может, после нашей славной победы организовать что-то вроде совета с другими видными командирами города?» «Хорошая идея», — согласился я с ней. «Назовем это саммит мира в Майами». «Но бойцы ведь не отправятся обратно на Кубу, да?» «Не буду раскрывать все карты. Оставлю небольшой сюрприз для тебя. Поверь мне, тебе понравится». Я не стал говорить, что сразу после зачистки нашей части города и вооружения бойцов комплектами боевых костюмов мы займемся укреплением уже имеющихся территорий, но все это будет делаться силами Бруно и его гвардии. В то время как мои 5500 элитных, закаленных в крови врагов молотобойцев отправятся вместе со мной на добычу Стального легиона. Бронекостюмы — это хорошо, но для захвата полуострова потребуется и бронетехника. Много бронетехники.